Глава 5. Несмотря на небольшое число жителей, в С было предостаточно детей разного возраста. Мне на глаза часто попадалась, как я ее называл, команда А, то есть Айдар и его компания. Лучшим другом 12-летнего Айдара был только Попов, и в моих глазах они были воплощением предположения о том, что противоположности притягиваются. Айдар – тощий и гибкий, словно уличный кот, невероятно энергичный, с жестким ежиком и сине-черных волос, с очень смуглой кожей, будто летний загар не покидал его никогда. Только полноватый сын избаловавших его родителей, весь беленький, словно нежная булка, покрытый веснушками, неповоротливый и медлительный, с головой, увенчанной рыжими мягкими завитушками. Если Айдар тараторил, выстреливая словами, будто пулемет, его друг только долго собирался с мыслями, прежде чем высказать суждение о чем-либо. Если Айдар целыми днями крутился, словно юла по городу, только на каникулах к полудню лишь успевал встать с постели. Что общего было между ними? Как эти двое вообще смогли подружиться? Эти вопросы не раз возникали в моих мыслях. У Айдара было 4 братьев, один другого меньше, а младшему недавно исполнилось 5. 4 детей хвостиком следовали за старшим братом и его другом Увольнем, за что я и прозвал их командой А. В тот вечер мать Айдара зашла в гости к бабушке, приведя с собой всех сыновей разом. 5 голодных мальчишек быстро уничтожили гору пирожков и салатов, приготовленных бабушкой для гостей, причем больше всех налегал на угощение Айдар. Я удивленно наблюдал за ним, не понимая, как в это тонкое, почти бесплотное тело влезает такое количество еды. Бибигуляпа в тот вечер позвала меня, чтобы я помог им с внучкой приготовить еду, накрыть на стол и присмотреть за всей ватагой, пока бабушка и мать Айдара беседовали в комнате Райхан. Надо сказать, что повар из меня никакой, но быть на подхвате, почистить картошку, вышвырнуть из дома мусор и вымыть кастрюли я вполне мог. Пока женщины разговаривали, оставив всех нас в большой комнате, Айдар увидел на полочке колоду бабушкиных карт и тут же схватил их проворной рукой. «Давайте в дурака!» Бибигуляпа, услышав эти слова, заволновалась, что дети будут играть ее гадальными картами, и тут же отозвалась. «Ай, Айдар, другие возьми, там, в тумбочке!» Айдар швырнул гадальную колоду обратно на полку. Райхан подошла и сложила карты аккуратнее. Открыл тумбочку, будто был у себя дома, и быстро выудил оттуда другую колоду. Играть было решено втроем – Айдар, я и Райхан. 4 братишек стали группой поддержки Айдара. Я был плохим игроком, не успевал просчитать ходы, а потому оставался постоянно в проигрыше. Райхан и Айдар поочередно вешали мне погоны в конце кона. Я решил, что лучше предоставлю моей соседке противостоять в игре отчаянному картежнику Айдару, и уселся рядом с ней, сдав свои карты. Паренек смекнул, что играет один на один с очаровательной Райхан, и заявил. «Надоело просто так играть. Надо сыграть на что-то». «На что же?» — улыбнулась Райхан. «Давай на поцелуй!» — тут же нашелся дерзкий Айдар. Райхан засмеялась. «Тебе сколько лет? 12? Ну, давай так. Если я проиграю, я тебя поцелую. А если ты проиграешь, достанешь мне луну с неба». Я подивился такому явно невыполнимому условию игры, но Айдар, ерзавший на месте от нетерпения, тут же согласился, заранее уверенный в своей победе. Я перемешал и раздал карты. Мальчишки, ничего еще не понимая в мастях, столпились за спиной старшего брата и, затаив дыхание, не смея шевельнуться, наблюдали за игрой. Я изучал выпавшие карты Райхан и жалел, что ничего не могу ей подсказать. Игра шла с переменным успехом. То Райхан оказывалась с полным набором некозырных 6 и десяток, а то и Айдару приходилось держать в руках набранную кучу невыгодных карт. Наконец, козырной король Айдара побил козырного валета Райхан, и Айдар стрелой подпрыгнул вверх, крича от радости. «Проиграла! Проиграла!» «И, шайтан, угомонись!» Тут же отреагировала его мама, которая вздрогнула от такого внезапного выражения восторга. «Ну», — торопил Айдар, — «как договаривались?» Дети замерли от предвкушения чего-то невероятного. Я, широко улыбаясь, просто наблюдал за этой забавной ситуацией. «Как договаривались?» — улыбнулась Райхан. «Уговор дороже денег». Они встали друг напротив друга. Айдар поднял голову, вытянул губы уточкой и зажмурился, а Райхан, еле сдерживая смех, приподнялась на носочках и чмокнула Айдара в середину лба, потрепав его при этом за щеку, словно малыша. Детишки заливались громким хохотом. Их мама даже прибежала посмотреть, что здесь творится. Айдар же стоял в полном ошеломлении, получив явно не такой поцелуй, который много раз видел в кино. «И все?» — спросил Айдар, часто моргая. «И все», — радостно ответила Райхан. Сразу после этого мать беспокойного семейства начала собираться домой. Когда они все обувались у двери, я слышал, как женщина спрашивает сына. «Вы чего так шумели? Что у вас там было?» «Да ничего», — буркнул обиженный Айдар. «Я так и знал. Девчонки из большого города все гордые слишком». Шумные гости покинули домик бабушки, а я поспешил домой. Надо было еще кое-что доделать и дочитать книгу, которую предстояло завтра вернуть в библиотеку. С того вечера, когда мы играли в карты, прошло несколько дней. Я начал заниматься биологией с сыном нашего почтальона, дяди Коли, который обратился ко мне в надежде, что я хоть немного подтяну двоечника. Парень закончил 7 класс с кучей троек, а вот хвосты по биологии закрыть не смог. В конце августа ему предстояло контрольное испытание по данному предмету в школе, своеобразный экзамен по материалу 7 класса. И мальчик всем своим видом показывал, что неимоверно страдает из-за необходимости что-либо учить летом, и делает это только ради родителей. Мы встречались в доме почтальона 2 раза в неделю. Нельзя сказать, что во мне проснулся талант педагога, но я, готовясь к поступлению в медицинский, уж точно мог проверить знания этого недоросля. Дядя Коля был на 7-м небе от счастья, что я согласился быть репетитором, получавшим оплату уроков в виде вкусного обеда от его супруги. За окном комнаты, где мы с моим подопечным разбирали параграфы по биологии, росло большое абрикосовое дерево. Цветки облетели с веток еще в мае. Теперь же пришло время созревания плодов. Абрикосы наливались соком, становились больше с каждым днем. А у тех плодов, что росли на верхних ветках, открытых солнцу, уже краснели бока от спелости. Скоро, очень скоро плоды нальются такой тяжестью, что жена дяди Коли расстелит под деревом белую простыню, и абрикосы, падая, будут собираться богатым урожаем на тонкой ткани. Я знал, что в утренние рассветные часы, когда вокруг стоит удивительная тишина, можно услышать, как в этом прохладном безмолвии раздается приятный глуховатый звук. Это очередной сорвавшийся с ветки абрикос падает на мягкую землю, покрытую юной травой. Вспоминая нежные цветы абрикоса, я думал о Райхан. Прекрасный цветок с ароматом счастья. Как много обещало это имя. Каким талисманом оно могло бы стать для того, кто останется с Райхан на всю жизнь. Из задумчивости меня выводили жалобы моего ученика, который сетовал на то, что мы уже слишком долго читаем и давно не делали перерыв. В середине июля Райхан в очередной раз зашла к нам в гости. Отец, не желая мешать нашим разговорам, сказал, что посидит в кухне, поужинает и почитает. Мы же с девушкой обосновались у меня в комнате. Мне так понравилось, как Бибигуль-апа выключила верхний свет и оставила горящими лишь небольшие светильники, чтобы раскинуть карты, что я решил устроить нечто подобное. В летних сумерках в моей комнате светилась только моя настольная лампа. И взгляд Райхан в этом освещении казался еще мягче и теплее, чем при свете солнца. В тот вечер она пришла, чтобы отдать мне 2 книги, которые неторопливо прочитала в свободное время. Мы болтали, потягивали чай из больших кружек, потихоньку доедая печенье, которое доставали из общей пачки. «Райхан, ты о чем-то задумалась? Тебя что-то тревожит?» — спросил я ее, увидев, как внимательно она рассматривает рисунок на кружке. «Да нет, то есть да. Понимаешь, я на днях поеду в Н. Это же недалеко, на автобусе всего 2 часа. Так, съезжу в местный исторический музей». «А что там будет? Может, поедем вместе?» «Ром, понимаешь, меня пригласил туда Виктор Иванович. Он предложил мне съездить с ним вдвоем». Я тут же напрягся. «Опять этот Виктор Иванович». «Райхан, а когда же он успел тебя пригласить-то? Ты к нему ходила?» «Нет, Ром, не ходила. На рынке его встретила, а он и предложил. А ты против?» «Да мне вообще он не нравится», — искренне возмущался я. «И вообще, зачем ему, профессору, сдался наш С, да еще и летом?» «Это поручение от его кафедры. У них там какой-то большой культурный проект. Вот он и дает лекции, проводит собрания». «Все равно мне это не по душе. Муть какая-то. Сама подумай, почему он не позвал более-менее солидную группу в музей, а только тебя одну?» «Рома, да потому что никому это больше не нужно, кроме меня», — улыбалась Райхан. «А у меня зато появится много материала для исследования». «Ну что ты? Обиделся? Ну давай я с ним поговорю, поедешь с нами». «Да я там опять буду твоего Градова напрягать. Райхан, просто как-то он слишком к тебе большой интерес проявляет. Вот сколько ему лет?» «Ну, по виду лет 50». Я чуть не подпрыгнул на стуле. 50, а тебе 19. Да моему отцу 50, а я еще считаюсь поздним ребенком. Ром, ты преувеличиваешь. А вот ты возьми да спроси своего Иваныча. Виктор Иваныч, а если бы я была 90-летней сморщенной старухой, вы бы мне тогда на консультации кофе с конфетками предложили? Рома, смеялась девушка, таким старушкам кофе уже нельзя, они слишком старые. Вот именно, а ты молодая, и я просто дурак, который за тебя переживает. И в ту минуту Райхан посмотрела на меня так внимательно и задумчиво, что я снял очки, снова надел их, сложил на груди руки, но все равно не знал, куда смотреть, куда глаза девать. «Рома, ты правда за меня переживаешь?» «Ну да. Ну, короче, ты только будь осторожна, когда поедешь. Обещаешь?» «Обещаю», — ответила девушка и улыбнулась мне. «Рома, только ты не говори про себя, что ты дурак. Ты на самом деле очень хороший». «О, Райхан». Глава 6. Спокойные дни лета проходили все так же неспешно и размеренно. Жители городка вели свою обычную повседневную жизнь так, будто эти блаженные 3 месяца каникул никогда не кончатся. А я только и желал, чтобы лето никогда не кончалось, пока в нем есть свобода и Райхан. Я все чаще стал задумываться о том, что еще чуть-чуть и все, и снова школа, снова холодный сентябрь с утомительной зубрежкой материала, снова тревоги о будущем, мытье полов после уроков, безрадостная бедность. А Райхан снова уедет к себе в областной центр. И когда же мы увидимся снова? Эти 3 летние месяца стали для меня теплым и пестрым островком безопасности, невиданного прежде блаженства. И я вовсе не хотел покидать этот островок. Я малодушно говорил, будто самому себе. Пусть время остановится. Я готов к тому, чтобы один и тот же день повторялся бесконечное число раз, лишь бы только это все осталось со мной. Но жизнь менялась, как бы я ни хотел ее законсервировать в единственной форме. Райхан съездила в музей истории вместе с Градовым и с того дня стала как будто более задумчивой, молчаливой, какой-то даже загадочной. Те мысли, которые она предпочитала не озвучивать, ложились на ее прекрасное лицо прозрачной вуалью, и мне хотелось эту вуаль приподнять, чтобы Райхан снова могла вдохнуть полные легкие воздуха, чтобы она снова стала веселой и беззаботной, и, как прежде, научилась болтать обо всем, что придет в голову. И если бы моя соседка просто впала в уныние, часто бы плакала и редко выходила на улицу, то я бы точно знал, что делать. Я вспомнил бы все самые смешные истории. Я бы утянул ее за руку, посадил на велосипед, и мы бы катались по всему городу и за городом до тех пор, пока ее грусть не развеется. Я бы строил ей дикие рожицы, от которых она заливисто смеется. Угощал бы вкуснейшим пломбиром, показывал бы вечером, как зажигаются первые звезды в безоблачном вечернем небе. И мы вдвоем загадывали бы заветные желания, глядя вверх. Но она и не была печальной. Она стала очень спокойной, все так же улыбалась мне и окружающим. Но в ней появилось нечто неуловимое, нечто ускользающее от любого из нас. Градов назначил девушке еще пару консультаций у него в квартире, но я уже не мог сопровождать ее в поездках, потому что странным образом консультации выпадали именно на то время, когда у меня был назначен урок с сыном почтальона. Да я и понимал, наконец, что это просто смешно, повсюду таскаться за соседкой, словно я надоедливый младший брат, от которого невозможно отделаться. Надоедливый и неспособный даже сказать толком, почему ему так тяжело отпускать Райхан одну к Виктору Ивановичу, который вообще был, скорее всего, самым обычным преподавателем, решившим действительно поделиться материалами с целеустремленной студенткой. 10 августа... Я вызвался помочь бабушке, которая взялась за масштабную заготовку варенья и закрутку получившегося продукта в 3-литровые банки. Обрадованная неожиданной помощью, Бибигуля-апа тут же подсуетилась, поставила в комнате табурет, а на него маленькое ведерко для косточек. Еще один таз стоял на соседнем табурете. Райхан и я уселись друг напротив друга на стульях, вооружившись небольшими ножами и прикрыв колени салфетками, чтобы не измазаться вишневым соком. Нашим заданием было освобождение всех вишен от косточек. Из ведра полного ягод мы брали вишенки, выковыривали из них косточки. Косточки мы выбрасывали в маленькое ведро, а сочную темную мякоть аккуратно складывали в чистый таз, стоящий между нами. Это был великолепный повод поговорить с девушкой. Легкие, но монотонные занятия всегда располагают к неспешным разговорам. «Райхан», — начал я негромко. «Да, Ром», — отозвалась девушка. «Ну как твои консультации?» «Да нормально. Виктор Иванович практически надиктовал мне целую главу». «А еще?» «Что еще?» И вы прямо только одно ваше исследование и обсуждаете?» «Рома, в чем дело?» — слегка раздраженно спросила Райхан. Голову она не поднимала, крайне сосредоточенно доставая косточку из вишенки. Тут я не выдержал и резко перешел к сути дела. «Райхан, ты стала какая-то другая. Я не понимаю, тебе грустно или нет? Ты о чем-то тревожишься или нет? Ты какая-то странная стала. И все это началось после того, как объявился этот наш профессор». Сок вишни брызнул мне прямо в глаз. Я предусмотрительно снял очки, чтобы не запачкать их, но не подумал о стреляющем соке. Я часто заморгал, а Райхан протянула мне чистое полотенце. «А что, Рома, ты думаешь, что у нас с Виктором Ивановичем от тебя остались какие-то секреты? Да от такого экстрасенса, как ты, ничего не утаишь!» Улыбнулась Райхан, но тут же снова стала серьезной. «Знаешь, Рома, он на самом деле неплохой человек». «А какой?» – спросила я негромко, чтобы не привлекать внимание бабушки к нашему разговору. «Какой? Ну, он интересный, он очень умный, очень начитанный. Рома, ты все время его в чем-то нехорошем подозреваешь, а он-то ничего мне плохого не сделал». Я уже с некоторым остервенением нарезал несчастные вишни, буквально выдирая из них косточки. «Ты еще скажи, что он тебе стихи читает», — съязвил, не выдержав. «Представь себе, читает», — спокойно ответила Райхан. «Он, кстати, прекрасный чтец. Рома, он даже Бодлера знает наизусть, и он хорошо декламирует, между прочим». «Он еще и Бодлера помнит. Так ты, получается, им восхищена? И потому не пропускаешь консультации?» «Рома!» — Райхан начинала злиться, но на щеках у нее появился выдававший ее с головой румянец. «Еще раз намекнешь, что я восхищена Градовым, и все, мы больше не друзья!» От этих слов меня понесло так, что я уже не мог остановиться. «Ага, мы с тобой рассоримся, а Градов будет очень доволен. Слушай, а есть у тебя кофточки с вырезом поглубже? Он будет сильно рад их увидеть!» Я поднял глаза на Райхан и тут же осекся. Она смотрела на меня молча, но с таким гневом, что мне сразу захотелось провалиться сквозь землю или просто упасть перед ней на колени и без конца извиняться.